подлинный друг. Я человек открытый. Как говорится, рубаха, парень, душа нараспашку. Меня насквозь видно. Кроме того, характер имею доверчивый и мягкий. Словом, мухи не обижу. А потому друзей-приятелей у меня хоть пруд пруди. И все примилые люди. И все меня исключительно любят. Но один Машкин больше всех. Я об этом недавно узнал, и вот при каких обстоятельствах. Как-то вдруг приходит Машкин и говорит: «А ну, прикрой дверь поплотнее». Я прикрываю. «Так», — оглядывается Машкин, — «затвори окна». Я затворяю. «Вот что», — говорит, — «ты человек открытый и доверчивый, мухи не обидишь, а тебя обидеть — расплюнуть. Потому что, извини, слепой ты, но я тебе кое-на-что глаза открою, чтобы ты в дальнейшем отличал, кто подлинный друг, а кто змей подколодный». «Ой», — говорю я, — «что такое случилось? Говори скорее, не томи». «А то», — отвечает Машкин, — «что разлюбезный Прокопанюк что-то против тебя затевает. Точно не скажу, но затевает». Я так и сел. Вот те раз, сроду бы не подумал. Вчера на хоккее с ним были, там один пьяный бутылкой на меня замахнулся, так он руку подставил. «Руку», — говорит Машкин, — «эх, Вася, тому он руку подставил, а тебе, глядишь, ногу». «Эх, Прокопанюк, Прокопанюк», — качаю головой, — «ах, гад ползучий!» «На меня-то не сердишься?» — спрашивает Машкин, видя мое огорчение. «Я, учти, из самых лучших побуждений». «Что ты?» — я крепко жму Машкину руку. «Спасибо, подсказал. Давай и дальше, если что заметишь». «Хорошо», — согласился он. «Ты, старик, положись на Машкина. Машкина провести трудно». Утром прихожу на работу. «Что это ты сегодня скучный такой?» — спрашивает это ехидно Прокопанюк. «Да так», — отвечаю сдержанно, — «жизнь не веселит». А сам думаю, один ты подлец или еще имеются? Тут появляется Машкин, отводит меня в сторонку и сообщает. «Узнал». «Что?» — спрашиваю я. «Прокошкина. Копает яму, паразит. А ты ему верил». «Верил», — говорю я. «Ох, как верил». А сам кулаком о подоконник аж пальцы побелели. «Спокойнее, Вася», — говорит Машкин. «Не расстраивайся, плюнь. На меня ты не обижаешься? Я ведь добра тебе желаю». «Как можно?» — говорю я. «За кого ты меня принимаешь?» А Кошкин, между прочим, так и вьется вокруг меня. Знает собака, чье мясо съела. Ну, погоди. «В общем, доложу я тебе, хороша компанийка», — преподносит мне Машкин через 2 дня. «И как ты раньше не замечал, удивляюсь». Тут он достает бумажку и кроет прямо списком. Здоровякин распространяет слух, будто ты баптист. Кукиш считает полным идиотом. Ядовитов говорит всем, что у тебя на ногах по 4 пальца. Извини, что я так прямо, но мне за тебя больно. Поверь, надеюсь, не обидишься. «Машкин!» — с чувством говорю я и беру его за плечо. «Молчи, друг несравненный, золотой человек, не надо извиняться, их!» И тут черт выносит Кукиша с какой-то бумажкой. Оказывается, весь коллектив собрался в кино и требует моего участия как души общества. «На-ка, выкуси!» — ору я. «В ресторан пойду, в притон!» «Вот дает!» — ржет довольный Кукиш. «В своем жанре не заскучаешь!» И пишет против моей фамилии 2 билета. А я действительно пошел в ресторан и всю наличность... «На земле весь город людской!» — зарыдал я, выходя на улицу. «Люди, друзья, где вы? Ау! Куда податься? Некуда. Один человек есть, Машкин. Пойду к нему». «Эй, Машкин!» — рявкнул я под его окном. «А ну, выходи! Доложи мне, кто еще подлец? Кто мерзавец?» Машкин открыл форточку и сказал: «Сейчас уже поздно. Иди проспись. А завтра потолкуем. Есть свежие факты». «Факты? На, получай!» И я грохнул кирпичом в раму. Из милиции меня выручили эти гиены: Кошкин, Прокопанюк, Здоровякин, Ядовитов и Кукиш.